17. В консульство Корнелия Цетега и Визеллия Ворона понтифики, а по их примеру и остальные жрецы, вознося молитвы о благополучии принцепса и давая соответствующие обеты, припоручили попечению тех же богов Нерона и Друза, не столько из любви к этим молодым людям, сколько из лести. Но при порче нравов, как отсутствие, так и чрезмерность ее, в равной мере опасны. Тиберий, никогда не питавший расположение к семейству Германика, глубоко уязвленный тем, что его старика поставили в один ряд с молодыми людьми, вызвал к себе понтификов и спросил их, уступили ли они просьбам Агриппины или ее угрозам. Они отрицали и то, и другое, но принцепс их побронил, впрочем, довольно мягко. Ведь значительную их часть составляли его родственники, а другие были виднейшими гражданами государства. Тем не менее, он выступил с речью в Сенате, в которой предупредил, чтобы впредь никто воздаянием преждевременных почестей не распалял честолюбие в восприимчивых душах юношей. Страница 123. На него воздействовал Иссиян, твердивший, что государство расчленено на враждебные станы, как если бы было охвачено гражданской войной. Есть такие, которые открыто заявляют о своей принадлежности к партии Агриппины. Если не принять мер, их станет гораздо больше. И не существует другого средства против углубляющейся усобицы, как убрать одного или двух из наиболее рьяных смутьянов.